спускаются почки душистые, расцветает подснежник в степи. Небо ясное, светлое, чистое, и такой же восторг в груди. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя. Бесконечную славу небес. Оживает земля, пробуждается, вместе с ней моя душа. Все невзгоды ее забываются, и так хочется петь всегда. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя. Бесконечную славу небес. Как чудно устроил ты, Боже мой, эту землю, чтоб радовать нас. Хочет сердце, чтоб это не кончилось, чтобы вечно была весна. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес.